и тихо, будто задумавшись, положила ладонь на его лежавшую на столе руку. Во втором часу ночи в одном шлафроке он прокрался из ее спальни по темному тихому дому под четкий стук часов в столовой в свою комнату, в сумраке которой светился в открытый на садовый балкон окна дальний неживой свет всю ночь негаснущей зари и пахло ночной лесной свежестью. Блаженно повалился навзничь на постель, нашарил на ночном столике спички и портсигар, жадно закурил и закрыл глаза, вспоминая подробности своего неожиданного счастья. Утром в окна тянуло сыростью тихого дождя, по балкону ровно стучали его капли, он открыл глаза, с наслаждением почувствовал сладкую простоту будничной жизни, подумал: «Нынче уеду в Москву, а послезавтра в Тироль или на озеро Гарда», и опять заснул. Выйдя к завтраку, почтительно поцеловал ее руку и скромно сел за стол, развернул салфетку. — Не в защите, — сказала она, стараясь быть как можно проще. — Только холодная курица и простокваша. — Саша, принесите красного вина, вы опять забыли. Потом, не поднимая глаз: — Пожалуйста, уезжайте нынче же. Скажите Дмитрию Николаевичу, что вам тоже страшно захотелось в Кисловодск. Я приеду туда недель через две, а ее отправлю в Крым к родителям. Там у них чудная дача в Мисхоре. — Спасибо, Саша. Вы простокваши не любите? Хотите сыру? Саша, принесите, пожалуйста, сыр. — Вы любите ли сыр? — спросили раз ханжу, — сказал он, неловко смеясь. — Кума, хороша кума. Он взял через стол и сжал ее руку, тихо говоря: — Правда, приедете? Она ответила ровным голосом, глядя на него с легкой усмешкой: — А как ты думаешь, обману? — Как мне благодарить тебя? И тотчас подумал: а там я ее в этих лакированных сапожках, в амазонке и в котелке, вероятно, тотчас же люто возненавижу. 25 сентября 1943 года.